Закулисные тайны весны священной. Готовясь к сегодняшнему интервью, я прослушал не все, но основные ваши записи 60-х годов. Если бы я выбирал лучшие, это были бы фортепианный концерт Бартока, который мы недавно слушали, фантастическая симфония Берлиоза с симфоническим оркестром Торонто и «Весна священная» Стравинского. Эти три показались мне особенно прекрасными. Даже сегодня они не утратили свежести и новизны. «Стравинский тот, что с Чикагским симфоническим?» «Да». «Об этой записи «Весны священной» у меня есть интересная кулуарная история. Вы не поверите, но накануне записи Стравинский переделал «Весну священную», изменил тактовые черты и назвал это отредактированной версией. Просто невероятно. Мы разучивали одно произведение, а его вдруг взяли и переписали. И для меня, и для исполнителей это было как гром среди ясного неба. Я думал, ничего не получится». «А что значит «изменил тактовые черты»?» «Ну, например, как бы попонятнее объяснить. Это значит, что изменился размер. Было 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. А стало 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Примерно так». «То есть сложный метр он заменил на обычный?» «С точки зрения Стравинского он его упростил, сделал удобнее. Его ассистент, дирижер и композитор Роберт Крафт, сам пробовал его дирижировать и сказал, что теперь с этим справится даже школьный оркестр». «И оно перестало быть тем, что принято считать сложным произведением?» «Стравинский попросил меня его записать, и я записал». «То есть это и есть та новая, исправленная версия?» «Исправленную версию я исполнил на концерте в присутствии Стравинского и Роберта Крафта, а затем записал на RCA. С Чикагским симфоническим мы тогда записали обе версии, старую и исправленную». «Я этого не знал. Я слышал единственную версию, ту, что записана вами с Чикагским симфоническим оркестром. Я считал, что это и есть та самая привычная всем «Весна священная». «Точно не знаю, но, скорее всего, исправленная версия так и не поступила в продажу». «Легла на полку?» «Когда мы пробовали ее исполнить, я думал, ничего не получится. Оркестр разделял мое мнение. Ленни считал меня главной жертвой новой редакции. Ужасно возмущался, говорил, что Стравинский, вероятно, поступил так только потому, что выпуск исправленной версии позволяет продлить авторские права. Я активно работал со старой версией «Весны священной». Дирижировал много раз и изрядно преуспел, а тут все пошло вверх дном, поскольку исправленная версия требовала от дирижера совсем другого подхода. Но на этой записи старый вариант». Я внимательно прочитал аннотацию к оригинальной пластинке и ничего не нашел. Сказано только, что в 67-м году композитор написал отредактированную версию, но при этом не уточняется, какой вариант на записи. Написано довольно обтекаемо. Будь это новая версия, они бы обязательно использовали это как маркетинговый ход. Примечание Мураками. По утверждению Роберта Крафта, помогавшего в редактировании, главной причиной для создания отредактированной версии стало то, что когда сам Стравинский пробовал дирижировать фрагмент со сложным метром, у него это плохо получилось. Ставлю пластинку. От Завы. Я возьму онигири. Блюдо японской кухни в виде треугольника из риса, сушеных водорослей нори и начинки. Конечно, пожалуйста, налить вам чаю. Наливаю чай. Запись 68-го года. Выходит, я был еще в Лондоне. Это ведь год убийства Роберта Кеннеди. Записать «Весну священную» было вашим желанием? Да, запись сделана по моей инициативе. До этого я много раз исполнял это произведение. То есть к тому времени уже не только компании звукозаписи обращались к вам с конкретным запросом, но и вы могли предлагать произведение? Да, постепенно пришло к этому. Тихое вступление заканчивается, мелодия теперь звучит неистово. Та-та-та-та-та, весенние гадания, пляски щеголих. Какое пронзительное исполнение. Да, самый рассвет Чикагского симфонического. Да и я был молод и полон сил. Теперь послушаем тот же фрагмент в исполнении Бостонского симфонического оркестра под вашим управлением. Запись сделана почти 10 годами позже. Меняю пластинку. Звучит вступление. Совсем другое впечатление. Звучит мягче. Тема фагота. Этого фаготиста уже нет в живых, его сбила машина. Шарман Уолт, он приезжал потом и в Сайто Кинен. Мы пьем чай, едим онигири и слушаем музыку. Как любитель, могу сказать, что когда слушаешь ваши записи 60-х с оркестрами Чикаго или Торонто, кажется, будто музыка щедро танцует у вас в ладонях. Я бы даже сказал, бесстрашно танцует. Бесстрашно — это, наверное, хорошо. А в 70-е, когда перешли в Бостон, ваши ладони как будто накрыли музыку, уютно свернувшуюся клубочком. Если сравнивать несколько исполнений, это довольно заметно. Вот как? Возможно, звучание стало спокойнее. Боюсь показаться примитивным, но в нем слышна определенная музыкальная зрелость. Когда становишься музыкальным руководителем, начинаешь сильно переживать за качество своего оркестра. После 79-го года вы ведь ни разу больше официально не записывали «Весну священную». Не записывал, хотя просили довольно часто. Начинается то самое «та-та-та-та» весенних гаданий, плясок щеголих. Здесь уже не так явно. А знаете, это интересно слушать вот так. Немного отличается от привычного исполнения «Весны священной».